Глава 9. Все время до отъезда они занимались примерно тем же самым. Ели, пили, праздновали Рождество, занимались сексом, собирали вещи и так до самого поезда. Авиценну устроили в переноске, и он вроде как не возражал, хотя это была его первая поездка. Бронируя поездку, Максимилиан взял им билеты в двухместном купе, чтобы никто их не тревожил. Так что устроились они с максимальным комфортом, даже кота выпустив, чтобы он не скучал в переноске. «Мы точно не загоним себя в долговую яму этой поездкой?» – спросил Гидеон, когда поезд набрал ход. «Нет, малыш, все в порядке». Он сел рядом с любимым и обнял его за плечи, глядя в окно. «Знаешь, мне вчера звонил наш управляющий. Он переезжает и хочет рекомендовать меня на свое место». «О, с ума сойти! Это же очень здорово, если ты получишь эту должность!» – восхитился Гидеон, обняв его. «Да, надеюсь, ему удастся уговорить руководство». Улыбнулся Макс. «Это все благодаря тебе, малыш, и твоей поддержке». «Это благодаря твоим способностям в первую очередь», — ответил он. «Кстати, помнишь Кристину, которую ты учил испанскому?» «Да, конечно», — Макс кивнул. Им пока пришлось прервать занятия из-за слишком напряженного графика у девушки. «Ее новый бойфренд — адвокат. Я встречался с ним незадолго до Рождества и изложил детали дела. Он согласился помочь тебе и уже взялся за работу», — ответил Гидеон. «О, малыш, спасибо!» Макс хмыкнул. Последнее время ему вообще было не до мысли о месте. «Много он берет? Думаешь, что-то выгорит?» Он уже немного поостыл и немного сомневался, что что-то получится. «Он не возьмет с нас ни копейки. Так вышло, что 2 года назад я оперировал его младшую сестру, которую считали безнадежной», — ответил Гидеон. «Он хочет отблагодарить». «Но это получается благодарность тебе? Выходит, за его бесплатную помощь мне? «Должен буду тебе», – прищурился Макс. «Мы вроде как жениться собираемся. Надеюсь, это прекратит взаиморасчеты, кто кому что должен», – вздохнул Гидеон. «Расплатишься поцелуем? Идет?» «Я шучу, малыш». Макс погладил его по волосам. «А поцелуев у нас в ассортименте». Он чмокнул любимого в щеку. «Хочешь, сходим перекусим?» Он глянул на Авиценну, который уже вполне освоился и дрых на второй кровати. «В вагон-ресторан?» – улыбнулся он. «Можно. Авиценна остается тут за главного». «Ага, туда. Он всегда за главного», – рассмеялся Макс и поднялся на ноги. «Идем». Вагон-ресторан был соседним к ним, так что они быстро дошли и устроились за столиком на двоих. «Никогда прежде не бывал в вагоне-ресторане», – признался Гидеон. «Я тоже», – Макс улыбнулся, взяв в руки меню. «На самом деле я раньше только на самолетах путешествовал. На поезде не приходилось». «На самолете я тоже не летал и, честно говоря, немного побаиваюсь», – улыбнулся он. Они сделали заказ и даже взяли по бокалу вина. «Боишься того, чего никогда не испытывал?» Максимилиан сделал глоток вина и погладил его по руке. «Но мы же все равно полетим куда-нибудь вместе». «Конечно, полетим. Надеюсь, с тобой мне будет не так страшно», – ответил Гидеон. «Я тоже на это надеюсь, малыш», – он переплел пальцы с любимым. Поужинав и выпив вина, они расслабились и ощущали умиротворение, съели на десерт брауни и отправились обратно в свое купе. «Честно говоря, у меня была идея заняться сексом в поезде, но я слишком объелся», – признался Гидеон. «Ну вот». Макс жалобно поджал губы, заперев дверь. «И что, мы не займемся сексом в поезде?» Конечно же, у него тоже была такая мысль, не зря же он брал купе на двоих. «Хотя бы не сразу после ужина», – ответил он, раздеваясь. «Вот так вот. Еще не поженились, а супружеский долг уже приходится выпрашивать». С напускной обреченностью вздохнул Макс. «Хоть полежать с тобой можно?» «Полежать можно. И можно живот погладить, чтобы все быстрее улеглось», – ответил Гидеон. «Хорошо, поглажу». Улыбнувшись, Макс разделся до трусов, дал Гидеону улечься и сам вытянулся рядом, тесно прижавшись к нему. «Хорошо иметь жениха, который придет на помощь», – улыбнулся Гидеон, пока тот поглаживал ему живот. «Рад, что я для чего-то годен», – хмыкнул Макс. Авиценна, увидев, что у них обнимашки-почесушки, перепрыгнул к ним и стал угнездеваться. «Кажется, Авиценна наложил мораторий на нашу супружескую жизнь», – хмыкнул Гидеон, когда кот улегся на них обоих сверху. «Или наоборот, решил воспользоваться, пока мы не перешли к делу». Теперь Макс гладил и кота, и Гидеона, последнего целуя в шею. Потихоньку тяжесть в животе проходила, и Гидеон повернулся к Максу, тоже целуя его. Сначала в щеку, потом в ухо и в губы. Кот, поняв, что тут все уже не так тихо и мирно, уполз на вторую кровать. «Что, еда улеглась?» Мурлыкнул в его губы Макс и, не переставая поглаживать, стал сползать ладонью ниже по его животу. «Улеглась», — кивнул он и усмехнулся. «Но пополам меня лучше не складывать». «Хорошо, я это учту». Хмыкнул Макс и потянулся к дорожному нессеру, который лежал на столике, чтобы вытащить из него смазку. «И сверху ложиться нельзя?» «Сверху можно», — улыбнулся он, стягивая с себя трусы. «Тогда отлично». Макс тоже полностью разделся, устроился между ног любимого и стал смазывать его и свой член. Учитывая их частый трах последние дни, Гидеона даже растягивать было не нужно, только смазать. «Иди ко мне», — позвал он. Нависнув над ним, Максимилиан поцеловал Гидеона и, направив себя в него, медленно заполнил. «Как думаешь, кто-нибудь еще в поезде сейчас трахается?» «Уверен, что да. Никто не захочет пропустить такую возможность траха в качку. Главное – поймать ритм», – хмыкнул Гидеон, целуя его. «У меня качка всегда ассоциировалась с путешествиями по воде», – хмыкнул Максимилиан, начав понемногу двигаться. «Что ж, будем стараться попадать в такт». «Пока у тебя неплохо получается», – ответил он, обняв Макса и прижав к себе покрепче. «Тогда я, пожалуй, не буду останавливаться». Тот поцеловал Гидеона, все равно пока двигаясь не слишком быстро, приноравливаясь к обстановке. «Знаешь, обстановка весьма возбуждает. Я даже не ожидал», – признался он, тихонько постановая. «А как думаешь, мы бы занялись этим, если бы были в купе не одни?» – прищурился Макс, чуточку ускорившись. «Думаю, вряд ли», – смутился он, покраснев. «Это немного слишком, на мой взгляд». Макс только хмыкнул, но возражать не стал. На самом деле, раньше его вряд ли что-то остановило бы, а вот сейчас он и сам задумался бы. «Хорошо, что мы наедине». Он поцеловал любимого и стал резче вдалбливаться в него. Гидеон ответить не успел, он захлебнулся громкими стонами, и ему было наплевать, слышат ли их соседи за стуком колес поезда. «О, да! Да, Макс!» – стонал он. У Макса все же остались некоторые былые привычки, потому что он даже не задумался, слышно ли их за пределами купе. Он двигался все быстрее, чувствуя сладкую дрожь по всему телу от качки вагона. «Черт! Это нереально охуенно!» – простонал он. «О, да! Надеюсь, обратно мы тоже едем поездом?» – простонал Гидеон, вцепившись ему в плечи и сжимая его бока коленями сильнее. «Естественно!» – подтвердил Макс. Особую пикантность ситуации добавляло то, что приходилось придерживаться, чтобы не слететь при торможениях, отчего все тело было напряжено вдвойне. «Помочь?» – простонал он. «Нет, я уже почти», – выдохнул Гидеон, больше сдерживая себя, чем подгоняя к оргазму. «Не останавливайся», – он пихнул его пяткой в ягодицу. «Командир!» – Макс хрипло усмехнулся и ускорился настолько, насколько мог, сжав пальцами спинку сиденья и бедро любимого. Буквально через несколько секунд его накрыло. Тут же накрыло и Гидеона, и он кончил, выгнувшись в пояснице и хрипло вскрикнув. А когда он обмяк на подушке, тяжело дыша, они оба затихли, покачиваясь в такт движения поезда. «Ммм, как же хорошо!» «Нереально!» – выдохнул Макс, покачивание продлевало расходящиеся по телу волны оргазма. «Пожалуй, в качелях, которые используют в БДСМ, что-то есть». «Что это за качели?» – спросил Гидеон, поглаживая его по спутанным волосам. «Ну, знаешь, такие, на которые нижний ложится спиной, и его ноги подняты вверх, а сами качели за четыре точки прикреплены к потолку», – пояснил он. «О, интересная конструкция», – хмыкнул Гидеон. «Тебе доводилось пробовать?» «Только смотреть», – Макс покачал головой, усмехнувшись. Понемногу выйдя из Гидеона, он втиснулся рядом. «Хм, смотрел, значит, как другие занимаются сексом?» – улыбнулся он. «Было дело». Макс даже смутился немного. «На самом деле, к тому моменту, меня сложно было чем-то удивить». «А что было самым шокирующим зрелищем?» – спросил Гидеон. «Лично для меня, когда Сабу прицепили кучу прищепок от сосков, чуть ли не до коленей, а потом пропустили по ним нитку и сорвали одним движением. Макс даже передернулся. Гидеон тоже вздрогнул, представив это. «О боже, это кому-то правда нравится?» «По всей видимости, потому что без согласия такое не делается», — кивнул Макс, поглаживая жениха по спине. «Кошмар», — хмыкнул он. «Есть что-то такое, чего тебе бы хотелось в постели? Наш секс не кажется тебе слишком скучным?» «Совершенно не кажется», — он покачал головой, потеревшись носом о плечо Гидеона. «Даже не знаю. Наверное, интересно было попробовать связывание или отсроченный оргазм. Что скажешь?» «Со мной отсроченный оргазм возможен?» — хмыкнул он. «Мне кажется, вряд ли. Но попробовать можно». Он поцеловал его в лоб. «А почему нет? Если надеть кольцо или ремешок?» — предложил Макс, прищурившись. «Ну что, пошел я к себе?» «Хорошо. Навестим секс-шоп», — улыбнулся Гидеон. «Да, пожалуй. Вдвоем здесь спать невозможно. Спокойной ночи, любимый». Он поцеловал Макса. «Сладких снов, малыш». Тот ответил на поцелуй и перебрался на свою постель, где пришлось потеснить Авиценну. Авиценна немного подумал, куда ему пойти спать, но в итоге решил остаться с Максом и вытянулся вдоль него у стенки. «И тебе доброй ночи», — зевнул Макс, свернулся вокруг кота, обняв его, и моментально отключился. День вышел очень длинный. Покачивание поезда усыпляло, и Гидеон вырубился мгновенно. Только одеяло натянул, и все, до самого утра не пошевелился. Они оба как-то совершенно не подумали поставить будильник, поэтому оба проснулись, когда поезд уже начал замедляться, подъезжая к вокзалу. «О боже!» — Гидеон подскочил и, оглянувшись, начал судорожно одеваться. «Мы проспали, Макс, милый, вставай!» «Что? Ох, черт, уже приехали!» Макс тоже подорвался, и они стали торопливо одеваться, сталкиваясь локтями. Только Авиценна наблюдал за ними с флегматичным непониманием. Они оделись, собрали распакованные мелочи и устроили кота в переноске. Гидеон взял ручную кладь и кота, а Макс – чемодан. Из поезда они выходили последними, но, может, это и к лучшему, ни с кем не толкались в проходе. «Так, теперь можно брать такси и ехать в домик». Макс стал осматриваться. Вокруг было очень снежно, а горы вдали завораживали. «Тут чудесно». Гидеон оглянулся вокруг, и они поспешили к стоянке такси, пока их все не разобрали. В итоге машину они взяли без проблем и начали свое путешествие. Ехать нужно было около получаса. Водитель поздравил их с Рождеством, и они его тоже, и некоторое время тот рассказывал им про окрестности и что здесь можно посмотреть. Это было очень кстати, они слушали и даже делали себе пометки. Конечно же, он посоветовал им посетить развалины старого замка, а также восстановленный новый. И обязательно попробовать шотландское пиво и виски, без обиняков, утверждая, что и то, и другое лучшее в мире. Гидеон улыбался и заверял его, что они непременно попробуют все и последуют его совету. «А хаггис действительно вкусный или преувеличивают?» – все же спросил Гидеон. «О да, чертовски вкусный, сэр», — подтвердил словоохотливый водитель. «Особенно я советую вам попробовать его в харчевне у Мод, что на центральной улице». «Хорошо, обязательно туда сходим сегодня вечером», — улыбнулся Гидеон. Вскоре такси притормозило, и они прибыли к их домику. Он был даже лучше, чем на картинке. Тот был не очень большой, но осмотрелся совершенно как сказочный и очень уютно. Они поблагодарили водителя, дав щедрые чаевые, забрали вещи и пошли в административный корпус за ключами. Им дали подписать договор аренды, выдали ключи и пообещали помочь, если у них возникнут вопросы. И вот они, наконец-то, оказались в доме. «Как тут хорошо! Даже елка стоит, смотри!» И правда, почему-то это особо порадовало Макса, ведь у них дома было так же уютно. Они еще не знали, каким сказочным все станет, когда стемнеет и зажгутся гирлянды. Они выпустили кота и разместили его миски и лоток, дали ему осмотреться и сами посмотрели, что тут есть. В домике была кухня, гостиная с камином, спальня в мансарде и большая ванная с туалетом. Просто чудо. «Ну что, прогуляемся, осмотрим окрестности?» – предложил Макс. Вдали был виден элитный поселок, а еще дальше горнолыжный курорт. «Да, пожалуй. Тем более, что Авиценне нужно дать отдохнуть от поездки», — улыбнулся Гидеон, глядя, как кот укладывается на самую пухлую подушку. «Отдыхай, дружище. Макс погладил его, взял бумажник, и они с Гидеоном вышли на улицу. «Посмотрим город», — предложил он, взяв любимого за руку. «Да, прогуляемся здесь», — кивнул он, и они стали спускаться с холма, где был их домик, в долину, где был городок. Сверху тот смотрелся как сказочный, благодаря заснеженным крышам. Церковь и башня ратуши только усиливали эффект, создавая сходство с открыткой. «Давай сделаем селфи, пока не стемнело», — предложил Гидеон восхищенной красотой. «Давай!» — Макс кивнул, и они, остановившись, повернулись спиной к городку, чтобы он был фоном для фотографии. Так у них появились новые заставки для фото, и они, довольные, спустились в городок, гуляя по улицам и любуясь витрином. Все они были украшены к празднику, и ходить по улицам было особенно приятно. «Зайдем?» — Макс указал на кофейню. «Мы ведь и не завтракали еще». «Да, я как раз хотел предложить, потому что проголодался», — кивнул Гидеон, и они зашли внутрь. Им тут же предложили полный шотландский завтрак. Они охотно согласились и устроились за уютным столиком с оборками. «Здесь так уютно», — улыбнулся Макс, думая, что стоит изменить в их кафе. «Очень, да», — кивнул согласно Гидеон. Им принесли кофе и апельсиновый сок, а потом и большие тарелки с горячим завтраком, жареными колбасками, беконом, яйцами и тостами, кровяным пудингом и фасолью. Фасоль Макс сразу отодвинул в силу категорической нелюбви к этому продукту, а вот все остальное принялся пробовать с аппетитом и интересом. «Не любишь фасоль? А вдруг вкусно? Ты ведь повар и должен знать, как и что где готовят», — развеселился Гидеон, пробуя абсолютно все. «Не люблю. Я пробовал ее в разных вариантах и совершенно точно могу сказать, что она мне не нравится», — пояснил он с улыбкой. «Считаю, что повара всеядные?» «Вполне может быть», — кивнул он. «Разве нет?» «Тогда, видимо, я исключение», — рассмеялся Макс. «Точнее, повар должен быть готов попробовать все, что он готовит. Но он не обязательно должен любить все эти блюда, мне так кажется». «Пожалуй, ты прав», — улыбнулся он. «Ох, я наелся». Гидеон очистил тарелку и откинулся на стуле, потягивая кофе. «Я тоже». Макс повторил его движение и посмотрел на улицу, где кружил легкий снежок. «Купим себе свитера местного производства». «Обязательно. Овечья шерсть здесь отменная, говорят. И будем в них все время ходить. И не только». Гидеон улыбнулся, хитро прищурившись. «Ну, все время в них, наверное, не получится», — рассмеялся Макс. «Такое чувство, что ты на что-то намекаешь». Он вопросительно выгнул бровь. «Вполне возможно», — улыбнулся невинно Гидеон. «Но, возможно, у них продаются и шерстяные подштанники с пуговицами на заднице». «О, наверняка», — Макс рассмеялся. «Но я, признаться, подумал, что ты о килтах», — пояснил он, прищурившись. «О, килты! Я и забыл о них совсем», — тут же ответил Гидеон. «И их тоже купим, если они не слишком дорогие». «Если дорогие, купим только тебе. С твоими ножками он будет смотреться офигенно», — подмигнул ему Макс и вытащил бумажник, чтобы расплатиться. «Нет уж, тогда никому не купим. Возьмем на прокат, попользуемся и вернем в первозданном виде», — хмыкнул он. «И как же мы ими попользуемся?» — прищурил Макс, поднимаясь и помогая любимому надеть куртку. «Почему ты вынуждаешь меня говорить подобные вещи вслух?» — засмеялся Гидеон. «Потому что я знаю, как на тебя это влияет. А когда смущаешься, ты еще красивей», — честно ответил он, поцеловав любимого в щеку. Гидеон улыбнулся и поцеловал его. «Хорошо, мы будем делать всякие неприличные вещи», — ухмыльнулся он. «Ну же, малыш, скажи это. Скажи, что хочешь, чтобы я задрал на тебе килт и трахнул тебя», — прошептал ему на ухо Макс. «Очень хочу», — покраснев, признался он. «Боже, ты заставляешь меня говорить ужасные вещи». «А вот и нет. Эти вещи меня вынуждаешь говорить ты», — усмехнулся он, взяв любимого за руку. «Итак, свитера», — он кивнул на один из магазинчиков. «Думаешь, здесь недороговато? Мне кажется, тут именно на туристов расчет», — предположил Гидеон, но они зашли поглазеть и прицениться. «Давай просто посмотрим», — предложил Макс. Так или иначе, хватать свитера в первом попавшемся магазине действительно не стоило. Свитера были интересные, многие покупатели смотрели и примеряли их, щупали качество, но цена была высоковата. Гидеон был уверен, что такие же можно было найти подешевле. Макс не стал с ним спорить. Тем более, что они тут только первый день. Выйдя из магазина, они направились дальше по улице. Они зашли в сувенирную лавку, перебрали открытки, посмотрели на деревянные игрушки, местный традиционный промысел и двинулись дальше на рыночную площадь. Там уже вовсю развернулась торговля. Были там и сладости, и выпечка, и сыры, и пиво в бочонках, и те же самые свитера. Народу было невероятно много. Видимо, все пришли в себя после Рождества. «Ого! Сколько тут всего!» Глаза у Гидеона разбегались, и он крутил головой, высматривая всякие интересные вкусные штуки. «Пойдем попробуем сыр. Да и что-то домой из еды купить нужно». «Пойдем, конечно», — согласился Макс. Тем более, что здесь он планировал готовить сам, а значит, можно было с чистой совестью набирать продукты. «Сегодня ужинаем в том трактире? Или пообедаем там, а ужинаем дома?» — спросил Гидеон, пока они прошлись по рядам. Нахваливали свежего лосося, и тот выглядел чертовски аппетитно. «Я думаю, пообедать можно там, а ужин я приготовлю дома сам», — предложил Макс, тоже обратил внимание на рыбу. «Вот его, думаю, и приготовлю». «Хорошо. О, целиком? Запечешь?» — спросил Гидеон, и Макс подошел пообщаться с торговцем. «Думаю, да». Он кивнул и стал выбирать рыбу. Торговец, увидев знающего человека, оглянулся по сторонам и выудил из-под прилавка со льда другую тушку с кристально чистыми глазами и светлыми жабрами. «Давайте», — хмыкнул Макс. Гидеон только улыбнулся. Потом они купили сыра, сливок, картофеля, приправ и всякой зелени, ветчины, хлеба на завтрак и прочих вкусностей. «Думаю, надо все это нести домой». «Да, нет смысла таскаться», — согласился Макс. «Да и Авиценну надо проведать». Он немного беспокоился, как кот адаптируется к новому месту. Нагруженные пакетами, они вернулись домой, но за Авиценну зря беспокоились. Тот спал и даже ухом не повел на их возвращение, пока не достали рыбу из пакета. Рыба действительно была свежайшая. Пару раз она шевелилась в пакете, и когда Макс сгрузил ее в раковину, выгнулась и ударила хвостом. Авиценна от этого зрелища слетел со стола с совершенно ошалевшим видом. «Боже, мне кажется, у него психологическая травма», — сказал Гидеон. «Впрочем, и у меня немного. Как ее готовить, пока она живая?» «Какие вы у меня чувствительные», — рассмеялся Макс, обняв любимого. «Никак не готовить. Сейчас пусть лежит, а к вечеру в любом случае не живая будет». «О, понятно», — хмыкнул он. «Просто Авиценна видел еду исключительно в неживом виде». «Ничего, он это переживет», — улыбнулся Максимилиан, на самом деле надеясь, что все так и будет. «Ну что, пойдем дальше или побудем дома?» «Пойдем. Заодно пообедаем, уже время близится», — предложил Гидеон. Он налил Авиценне сливок, чтобы тот пока не покушался на рыбу. «Тоже верно. Идем». Они вышли из домика и, неспешно прогуливаясь, стали высматривать харчевню. Через полчаса они ее нашли, и им даже удалось разыскать столик и сесть. «Уф, популярное место», — выдохнул Гидеон. «Интересно, таксисту приплачивают за рекламу?» — хмыкнул Макс, осматривая помещение профессиональным взглядом и отмечая, что пока принципиальных косяков не видит. «Кто его знает, вполне может быть», — хмыкнул он. К ним подошла пухленькая официантка и перечислила все, что у них есть сегодня в меню. «Ну что, Хаггис, как собирались?» — спросил Макс, повернувшись к любимому. «Да, пожалуй, его», — кивнул Гидеон. «А что еще обычно к нему заказывают? Либо с картофельным пюре, либо с пюре из моркови и репы», — улыбчиво ответила девушка. «Ну и, конечно же, с самым лучшим шотландским пивом». «Тогда мне пиво и картофельное пюре», — улыбнулся Гидеон, кивая. Макс заказал себе пюре из моркови и репы. Ему интересно было попробовать, что это такое. Ну и пиво, конечно. Его принесли в первую очередь. «За что выпьем?» – спросил Гидеон, подняв бокал. «За чудесный отпуск?» «Именно», – поддержал Макс и коснулся своим бокалом его. «Хм, и правда неплохое пиво. Не хуже немецкого, пожалуй». «Тебе виднее», – улыбнулся он. «Мне тоже вкусно». Им принесли их заказ. Выглядел он не очень аппетитно, но отступать было некуда. Они решительно приступили к дегустации и быстро пришли к выводу, что внешний вид не главное. Блюдо оказалось очень вкусное. «Пожалуй, это первое блюдо, которое на вкус лучше, чем на вид», – улыбнулся Гидеон, признавшись. Картофельное пюре, приправленное зеленым луком, сыром, сливками и размятое более грубо, чем обычно, было тоже восхитительно. «Может, дома тоже такое пюре сделаем?» «Можно», – согласился Макс, попробовав с его тарелки. «А еще я хотел как-нибудь попробовать картошку с брокколи. Говорят, весьма необычный вкус получается. Кстати, попробуй мое. Тоже очень даже ничего». Его пюре, наоборот, было измельчено едва ли не в суфле и было нежнейшим на вкус. «Да, очень вкусно», – кивнул он согласно. «Хотя я никогда прежде не пробовал репу». «Я тоже», – кивнул Макс, отправляя в рот еще порцию. «Мы ее и не заказывали никогда». «Хочешь предложить ввести ее в меню кафе?» – спросил Гидеон, подняв брови. «Надо будет обсудить с шеф-поваром», – пожал плечами Макс. «У нас, в принципе, меню немного другое, но если изменения к лучшему, то почему нет?» «Вот так твой отпуск обернется рабочим вдохновением», – улыбнулся ему Гидеон. «Все может быть», – рассмеялся Макс. «Десерт будем заказывать?» «Да, пожалуй. И на ужин надо взять, или ты хотел сам сделать?» – спросил он. «Нет, на ужин я сам сделаю», – улыбнулся он, покачав головой. «Если хочешь, даже тебе дам задание». «Хочу», – улыбнулся он. «Надеюсь, я не ударю перед тобой в грязь лицом». «Такого просто не может быть». Макс поцеловал его в кончик носа и придвинул меню, чтобы он первым выбрал десерт. Гидеон взял себе лимонно-морковный кекс в белой глазури и чай и передал меню Максу. Изучив меню, Макс заказал себе кусочек блинного пирога со сливочным кремом. Чайник он попросил большой, чтобы хватило на двоих. «Ты про такой пирог тогда говорил?» – спросил Гидеон, когда им принесли их заказ. «Когда?» – уточнил Макс, улыбнувшись. В силу своей работы сейчас он много говорил про всякие блюда и не всегда это запоминал. «Когда как-то утром жарил мне блинчики?» – улыбнулся он. «А, ну да, что-то такое», – кивнул Макс. «На самом деле его можно сделать с абсолютно любыми начинками». «И даже с несладкими?» – спросил Гидеон, пробуя свой кекс. «А сегодня ты что запланировал?» «Да, можно и с несладкими», – кивнул Макс. «Ну, как основное блюдо – лосось. Еще я видел во дворе гриль и думал приготовить на нем, а на десерт сделаю пьяную грушу». «Ммм, звучит безумно вкусно», – улыбнулся Гидеон. «Мне уже не терпится, хотя я сыт». «Ничего, до вечера еще нагуляется аппетит», – улыбнулся Макс, приступая к своему десерту. «Попробуешь кусочек?» Он поднес его к губам любимого. «Может, сходим прогуляться к замку?» – предложил он, пробуя его десерт. «Очень вкусно». «Да, можно», – согласился Макс, глянув в окно. «К развалинам или к восстановленному?» «К развалинам. К восстановленному лучше потом возьмем экскурсию», – предложил Гидеон. «Хорошо, давай», – согласился Макс и, позвав официантку, попросил им все посчитать. Они расплатились и вышли на улицу. Небо затянуло облаками и пошел пушистый снег. Но благо не было слишком морозно, и они направились к замку, развалины которого виднелись на высоком холме. «Надо же! Представляешь, несколько веков назад тут кто-то жил, любил, рожал детей, а потом что-то случилось, и вот...» Макс задумчиво смотрел на щербатые стены. «Абсолютно те же самые мысли», – кивнул Гидеон, любуясь развалинами. «Интересно, как давно он разрушился?» «Наверное, в интернете есть информация», – предложил Макс, обходя замок, чтобы найти табличку с названием. «Как думаешь, а привидения там есть?» – спросил шепотком Гидеон, оглядывая полуразрушенную башню. «Ну, это было бы логично», – кивнул Макс, дернув уголок губ в улыбке. «Ему ведь бог знает сколько веков. Представляешь, сколько народу тут умерло?» «И не все своей смертью», – кивнул Гидеон. «У нас в морге тоже водятся». «Привидение?» – уточнил Макс и тихо хмыкнул. Он не верил во всю эту мистику. «Да, покойники бродят», – спокойно кивнул он. «Что поделать? Не все смиряются со своей смертью». «А вы священника не приглашаете, чтобы с этим бороться?» – поинтересовался Макс, приближаясь к замку. «Приглашали. А что толку?» – пожал он плечами. Есть старое привидение, ему лет 90. Старая вдова, которая ищет мужа, которого привезли в клинику, а ее следом. А почему не может найти, если почти вместе привезли? Макс даже заинтересовался. Потому что, видно, ее муж пошел дальше, а тело давно похоронено, ответил он. Вот и мается бедняжка. Ну, тогда вам надо экзорциста вызывать, чтобы призвал дух этого мужа, и он объяснил супруге, что ждет ее дальше, предложил он. Милый, живет себе тихое привидение, никого не трогает. Гремит иногда лотками у патологоанатома, он уже привык. Остальные редко появляются и быстро уходят. Но дети... самые жуткие, признался он. У вас там и дети есть? Макс попытался себе представить, каково встретиться с таким. «Есть», – кивнул он. «Они быстро исчезают, к счастью. Но я сталкивался. В лифте ехал однажды. Как раз из своего отделения и в лифте была девочка лет 6. Явно пациентка. Она была одна, и я спросил, куда она направляется. Она посмотрела на меня, и я увидел, что у нее половина лица и головы провалена внутрь. Тяжелая травма. Как раз утром привозили пострадавших в ДТП. И она прошла сквозь двери лифта до того, как они открылись». На этаже морга. Малыш, это прям пиздец. У Макса не было причин не верить любимому, и единственное, на что он мог списать это видение, на хронический недосып. Ну, я понимаю умом, что да, пиздец, но к этому привыкаешь, ответил он. Когда людей с того света возвращаешь, тоже всякое слышишь от них. О том, кто что там видит? Спросил Макс, проходя с ним в полуразрушенную арку, за которой был раньше внутренний двор. «Ага», – кивнул он, оглядывая небольшой дворик с сухим деревом. «И что видят в отделении потом?» «В смысле? Уже когда очнутся?» – уточнил он, доставая телефон, чтобы сфотографировать этот вид. «Ага. К ним ходят умершие в палаты и прочее. Можно книгу написать, если поспрашивать врачей», – ответил Гидеон. «Вот это трэш!» В коллективное сумасшествие Максу особо не верилось. И хотя скептицизм его не пропал, верить он стал больше. «Внутрь пойдем?» «Там нет запрещающего знака. Тогда пойдем», – кивнул он. «К этому поначалу трудно привыкнуть, особенно на ночных дежурствах. А потом уже как-то само проходит. Но пациентов лишний раз не пугаем». «Вроде нет», – Макс оглянулся. «В каком плане не пугаете?» «Не говорите, что тоже призраков видите?» – уточнил он. «Говорим, что им померещилось, и это побочные эффекты от наркоза», – ответил Гидеон. «О да, наркоз. Это то еще удовольствие», – хмыкнул Макс, вспоминая, как приходил в себя после аварии. Гидеон прижался к нему и обнял его за руку. «Давай о чем-нибудь хорошем, а не о призраках», – предложил он. «Давай», – Макс чмокнул любимого в щеку. «Например, о том, как шотландцы трахали друг друга на каждом углу, задирая юбки». «Умеешь ты сменить тему, но мысль ты уловил», – засмеялся Гидеон. «Думаешь, правда такое было?» «Ну, а почему нет?» – он пожал плечами. «Мне кажется, в социумах, где мужчины долгое время проводят без женщин, это неизбежно». «Пожалуй», – кивнул он. «Как же они бедные, без смазки», – представил он. «Ну, овечий жир». Предложил вариант Макс, продвигаясь полуразрушенными коридорами. «Фу, представь, как он пахнет!» – засмеялся Гидеон. «И потом ходить со скользкой задницей?» «Прекрасно знаю, как он пахнет!» – рассмеялся Макс, а потом резко остановился, услышав какие-то шорохи. «Тсс, там кто-то есть!» – прошептал он. «Призрак?» – полюбопытствовал Гидеон и тоже замер, прижавшись к нему. «Не думаю!» – хмыкнул Макс и, взяв его за руку, потихоньку потянул за собой. Они преодолели коридор, заглянули в приоткрытую дверь и увидели за ней парочку, которая самозабвенно трахалась. «Ну вот, мы опоздали», – вздохнул Гидеон, стараясь не хихикать, как подросток. «Тепленькое местечко уже заняли». «А что, были такие планы?» – прищурился Макс, отступая потихоньку, чтобы не мешать парочке. «Были», – кивнул он и увидел еще один закуток. «Рискнем?» «Ну, давай». Было бы странно, если бы Макс отказался. Войдя в комнатку, они кое-как притворили дверь и слились в поцелуи. «Я даже смазку прихватил», – признался Гедеон, отыскивая ее в кармане куртки и гремя ремнем Макса. «И ты еще изображаешь из себя скромняшку?» – прищурился Макс и, развернув его спиной к себе, подтолкнул к стене. «Ты меня таким делаешь?» – хмыкнул Гедеон и приспустил штаны вместе с бельем. «Ну, конечно, во всем виноват я». Выдавил смазку на пальцы, Макс провел ими между ягодиц любимого и сразу втолкнув в него два пальца. Гедеон сладко застонал и вздрогнул всем телом, охнув. «Я тебя не виню. Я рад», – простонал он, дрожа. «О, боже!» «Заводит, да? Что нас могут застать?» Выдохнул ему в шею Макс и прижался к ней поцелуем, двигая у него внутри двумя пальцами. «У нас не так много времени. Поторопись», — попросил он, млея и сжимаясь вокруг его пальцев. «А куда мы торопимся?» Томно выдохнул он, но все же вынул пальцы и смазал член, прежде чем толкнуться в любимого. «Стемнеет, и мы, не дай бог, переломаем ноги или шеи при спуске. Прости, милый, иногда я слишком прагматичен». Выдохнув стон, Гедеон прогнулся в пояснице. «Действительно». Хрипло усмехнувшись, Макс вошел на всю длину и стал двигаться, сразу набирая темп, подгоняемый аргументами любимого. Гедеону оставалось только постановать, прижавшись грудью и щекой к стене. Его член крепко стоял и вскоре начал подтекать смазкой. Чтобы он не ободрал лицо, Макс подставил ладонь под его щеку и задвигался быстрее, чувствуя, как мышцы сжимают его на каждом удачном проникновении. Он только старался контролировать громкость, но им мешало раскатистое эхо, которое даже тихий звук разносило по помещению. «Черт, как хорошо, Макс!» — хрипло стонал Гедеон. «Безумно!» Ему сейчас было наплевать на то, есть ли здесь привидение и услышит ли кто-то из живых. Было слишком хорошо, и наслаждение лишь нарастало. Гедеон был уверен, что за ними наблюдают, но им было уже плевать, и они упоенно трахались, пока с довольно громкими вскриками не кончили одновременно. «Ох, черт!» Макс ткнулся лбом в макушку любимого и замер, крепко прижимая его к себе. «Придется тебе идти домой с полной задницей спермы», — хмыкнул он. «Что поделать, как настоящий шотландец», — ответил он, переведя дух. «Это было классно». «Чертовски», — согласился Макс и, выйдя из него, сразу стал натягивать на Гедеона штаны, чтобы попу не морозил. Они оделись, выбрались из-за кутка и столкнулись с первой парочкой. Это тоже оказались парни, здоровенный рыжий шкаф и хрупкий худой брюнет, и они понимающе улыбнулись Гедеону и Максу. Из-за хрупкости брюнета Макс поначалу и думал, что там парень и девушка. «Чувак, ты выглядишь как потомок тех, кто жил в этом замке», не удержался он, рассматривая рыжего. «Потому что так оно и есть», хмыкнул тот. «Лорд МакКиннон, владелец этих развалин», представился он. «О!» Макс не смог скрыть своего удивления, а потом картинно поклонился. «Примите наши извинения, многоуважаемый лорд, за осквернение ваших владений». Рыжий рассмеялся и махнул рукой. «Ничего, им не повредит. Вообще-то меня зовут Джеймс. Это мой муж Кит». Он представился сам и своего спутника. «Меня зовут Максимилиан Стэн, а это мой жених Гедеон Барри». В свою очередь представил их Макс, взяв любимого за руку. «Приятно познакомиться. Вы живете в этом городе?» «Да. У нас дом немного подальше, почти поместье. Я занимаюсь лошадьми», — ответил он. Они пожали друг другу руки и вместе вышли из замка. «Так этот замок правда ваш?» — спросил Гедеон. «Правда», — подтвердил Джеймс, держа мужа за руку. Сохранились упоминания, что еще в 18 веке тут все было более чем неплохо. А потом междоусобные войны сделали свое дело. Мой пращур по прямой линии остался единственным наследником в возрасте 2 лет. Восстанавливать было некому. «О, понятно. А мы только сегодня приехали. Проводим здесь каникулы», — сказал Гедеон. «Здорово. Что уже успели посмотреть?» спросил Джеймс, вместе с ними спускаясь по склону в сторону городка. «Только торговые улицы, таверну у Мод, рынок и вот замок», — ответили они. Быстро начинало темнеть, хотя вечер только-только начинался. «Вам нужно обязательно посетить действующий замок», — посоветовал Джеймс. «Там все гораздо более впечатляюще. Даже праздники устраивают. А еще, если хотите, можем устроить вам конную прогулку». «Я ни разу в жизни не сидел на лошади», — улыбнулся Гидеон. «Макс, а ты?» «Очень давно. Так, чисто прогулка», — ответил Макс. «Не волнуйтесь, никто не собирается вас отправлять на соревнования по выездке», — хмыкнул Джеймс. «Справитесь». «Тогда, пожалуй, я бы попробовал. Может, завтра или когда лучше?» — спросил Гидеон. «Мы здесь постоянно. Ну, разве что в Новый год не особо удобно будет, а так, когда захотите», — улыбнулся Джеймс, доставая визитку. «Наш дом вон там, на другом конце». «О, спасибо, мы позвоним». Гидеон взял визитку. Попрощавшись, они направились домой. «Ну, хоть не одни мы здесь гомосексуалы», — отметил Гидеон. «А что, были такие опасения?» — удивился Макс, обнимая его за плечи. По пути он планировал зайти еще в пару магазинов. «Да, честно говоря, переживал, что народ окажется консервативным». «Мне кажется, дело в том, что тут много туристов», — предположил Макс, увлекая его к овощной лавке. «В какой-нибудь глухой деревне к этому отнеслись бы иначе». «Пожалуй, ты прав», — согласно кивнул он. Они докупили все, чего не хватало, и направились домой. «Может, стоило позвать новых знакомых на ужин?» «Не думаю, что это уже уместно», — покачал головой Макс, выкладывая продукты на кухне. Авиценна сидел рядом с раковиной с совершенно независимым видом, но морда у рыбины была покоцанная. «Кажется, Авиценна приложил лапу к скоропостижной смерти этой рыбы», — хмыкнул Гидеон, увидев это. «Что-то мне тоже так кажется», — рассмеялся Макс. «Что, убил рыбку, кровожадное животное?» Макс погладил кота и пошел на задний двор запустить гриль. Гидеон взял котика на руки и почесывал его, особенно за ушками, зная, как ему это нравится. Запалив гриль и подбросив туда поленьев, Макс вернулся в дом, разделся пока и занялся рыбой и овощами. «Чем тебе помочь?» – спросил Гидеон, глядя, как ловко и быстро тот справляется, даже ножи здешние наточил. «Помой овощи, пока я разделываю рыбу», – попросил он, переложив тушку на обеденный стол и вычищая внутренности. «Просто помыть или почистить?» – спросил он, включая воду и тщательно моя все овощи. «Картошку можешь просто металлической щеткой пройти, а все остальное только помыть», — уточнил Макс, ловко орудуя с рыбой. Кивнув, Гидеон намыл картошку до блеска, а остальные овощи до стерильной чистоты, как и всякий хирург. К тому времени рыба была готова к запеканию. Макс принес с улицы решетку и принялся нарезать овощи ломтиками. «Раскладывай на решетку слоями, соли и добавляй специи», — попросил он. Это тоже не было особенно сложно, так что Гидеон легко справился с заданием, и скоро на решетке красовались слои овощей. Сверху эту подушку Макс сбрызнул оливковым маслом и уложил кусочки рыбы, которую тоже сдобрил специями. «Так, можно загружать». Одевшись, он понес решетку на улицу. Гидеон тоже накинул куртку и пошел за ним следом. Даже любопытный Авиценна выполз поморозить лапки. Пока ничего крутить необходимости не было, поэтому Макс обнял любимого со спины, заворачивая его в свою куртку и глядя на тлеющие угольки. «Хорошо тут, и звезды видно в небе, а в Лондоне совсем нет», — сказал он, прижавшись к Максу. «Да, в Лондоне всегда слишком светло», — кивнул Макс, тоже поднимая глаза к небу. «Красиво так». «Авиценне вроде тоже нравится». Он покосился на кота, который свечкой нырял в сугроб. «Такое ощущение, что у него проявились лисьи корни», – рассмеялся Макс. Снег был пушистый, не слежавшийся, и кот облаком поднимал его вокруг себя. «А что, лисы так делают?» – улыбнувшись, спросил Гидеон. «Он там мышек ищет?» «Делают, ага. Тоже мышкуют», – кивнул Макс и замер. «Ты глянь!» – он кивнул на кота, который стал пятиться и выбрался из сугроба с каким-то серым комком. «Похоже, его можно сегодня не кормить», — ответил Гидеон. «Думаешь, он наестся такой мышкой?» — хмыкнул Макс, наблюдая, как Авиценна притащил мышонка на террасу и натурально начал есть. «А вдруг?» — ответил он. «Хотя жалко мышку, честно говоря», — признался он. «Но он охотник, это у него в крови», — пожал плечами Макс. Я думаю, она была в полуанабиозе и не поняла, что с ней случилось. «Все равно, не самый приятный конец», — хмыкнул он. «Ммм, запахло рыбкой». «Надо перевернуть». Макс поцеловал его в шею и, подойдя к грилю, перевернул решетку, чтобы на рыбе получилась корочка. «Ты когда-нибудь думал, что в итоге станешь поваром?» — улыбнулся Гидеон. «Даже в мыслях не было». Он покачал головой, рассмеявшись. «Да, собственно, я и поваром-то был не так уж долго. Видимо, все же не мое». «Но готовка у тебя в крови», — ответил он. Авиценна, сожрав мышку, пришел к ним, нюхая рыбный запах и мурлыча. «Пришел, охотник?» «Что, и от рыбки не откажешься?» — улыбнулся Макс, подхватив кота на руки. «Бля, ну и жесть!» Он аж передернулся, вытянув у кота из-за губы кончик мышиного хвоста. Гидеон не удержался от смеха. «Выкинь его куда-нибудь подальше», — велел он. Подальше Макс не стал, просто бросил в мусорку у дверей. «Кто бы мог подумать, что ты у нас такой хищник?» — хмыкнул он. Авиценна облизнулся и довольно зажмурился, вытягивая вперед лапку с растопыренными пальцами. «Дай пять!» – рассмеялся он и хлопнул по подушечкам, а потом помассировал их. Не отпуская кота, он еще раз перевернул решетку. «Еще пара минут!» «Я пока пойду поставлю тарелки», – сказал Гидеон и погладил кота, который остался караулить рыбу. «Хорошо!» – кивнув, Макс стал следить за блюдом и, решив, что уже достаточно, снял решетку. Когда в доме они подняли верхнюю часть, выглядело все очень аппетитно. Авиценна уже пускал слюнки, пока рыбу и овощи перекладывали на блюдо, и пушил усы, просяще вытягивая лапки. «Горячая же, Авиценна! Разве тебя хоть раз обделили?» В итоге он все же цапнул кусочек рыбки с тарелки и тут же возмущенно мяукнул, стряхивая его, потому что она была горячее, чем с плиты. «Ну что за чудище?» Вздохнул Макс, отодвигая тарелку. Гидеон переложил украденный кусочек на блюдце и размял его вилкой, подул, чтобы тот быстрее остыл, и выбрал пару костей, прежде чем отдать коту. «Вот неуемная жадина!» Теперь Авиценна склонился к рыбке и, только убедившись, что та не горячая, накинулся на нее. «Воспитывать надо было!» – хихикнул Макс, доставая белое вино и разливая по бокалам. «Его никто лососем раньше не кормил», – хмыкнул Гидеон. «Кое-кто разбаловал кота». «Ну, что сами едим, то и ему даем». Макс придвинул любимому бокал и взял свой. «За отличное начало отдыха». «Чудесный тост». Улыбнулся он, они чокнулись бокалами и приступили к еде. Та тоже была выше всяких похвал. Видя, что и Гидеону, и Авиценне нравится, Макс улыбнулся, тоже с удовольствием уплетая ужин. По его мнению, гриль давал половину успеха. «А что у нас на десерт?» спросил Гидеон, когда они расправились с ужином. «Как обещал, пьяная груша», ответил он и занялся делом. «Ее сильно заранее лучше не делать», пояснил он, очищая плоды. «Пока будет готовиться, как раз успеем убраться». Пока Макс занимался десертом, Гидеон прибрался и помыл посуду. «Ну вот, все чисто и аккуратно, как прежде», сообщил он, обняв Макса. «А у меня почти все готово», улыбнулся он и, аккуратно вытащив из кастрюльки груши на тарелке, добавил к ним по шарику мороженого. «Идем в комнату?» «Ага, там как раз камин», кивнул Гидеон, и они устроились в гостиной, разожгли камин и стали уплетать десерт. Коту досталось просто мороженое. «Ну как?» – спросил Макс, отламывая кусочек груши и прихватывая мороженое. «Очень вкусно». Он улыбнулся и потянулся, чтобы поцеловать любимого. «Ты просто мастер». «К вашим услугам!» Он слезал сладкий вкус с губ Гидеона и угостил его со своей тарелки. А потом пришлось угостить Авиценну, когда он тронул его лапой. Он деловито слизывал мороженое с ложки, словно так и должно было быть. Гидеон только усмехнулся, глядя на это.